стоящий в углу стандартный торшер и лампа на тумбочке у кровати уже горели. Они, низкий потолок, и темные бархатные шторы, и узорчатое покрывало на кровати, и ковры на полу придавали комнате вид попросту роскошный. Эйлиш словно увидела картину или старую фотографию. Она отметила кресло-качалку в углу, поленья в камине, бумагу под ними, ожидавшую, когда ее зажгут. Комната была вдвое больше прежней спальни Эйлиш. Тут имелся стол, за которым она могла заниматься, и кресло у камина. Никакого спартанского духа, присущего ее прежней спальне. И Эйлиш поняла, что занять эту комнату не отказалась бы любая из жилиц. «Если кто-то из девушек станет вас спрашивать, отвечайте, что в вашей комнате скоро начнется ремонт», — сказала миссис Кео, открывая большой встроенный шкаф с окрашенными в темно-красный цвет деревянными дверцами, чтобы показать Эйлиш ее чемоданы и пакеты. Из того, как стояла и смотрела на нее миссис Кео, из взгляда домохозяйки гордого, но также и почти мягкого и печального, Эйлиш вывела, что, наверное, эта комната была обставлена незадолго до бегства мистера Кео, а, увидев двойную кровать, погадала, не находилась ли здесь супружеская спальня. Интересно, сдавали они уже тогда комнаты верхних этажей? «Ванная в конце коридора», — продолжала миссис Кео. Она стояла в полной тени комнате как-то неловко, словно пытаясь справиться с собой. «И ничего никому не говорите», — прибавила она. «Если неукоснительно придерживаться этого правила, ошибок не наделаешь». «Комната чудесная», — сказала Эйлиш. «Можете разжечь камин», — разрешила миссис Кео. «Правда, мисс Киган делает это только по воскресеньям, поскольку у дрова она попросту сжирает. Не знаю уж почему». «Другие девушки сильно рассердятся?» — спросила Эйлиш. «Это мой дом. Пусть сердится, сколько влезет. Мне лишь веселее будет. Но вы единственная из них, кто имеет представление о хороших манерах». Из-за тона, которым произнесла это миссис Кео, из-за попытки улыбнуться, Эйлиш почувствовала, как в комнату словно прокралась некая печаль. Эйлиш была уверена, что миссис Кео дала ей слишком многое, толком ее не зная, а сейчас слишком многое и сказала. Ей не хотелось сближаться с миссис Кео или попадать в какую-либо зависимость от нее. И Эйлиш позволила молчанию продлиться несколько мгновений, хоть и понимала, что может произвести впечатление человека неблагодарного, а затем почти чопорно кивнула, глядя на миссис Кео. «А когда другие узнают, что я перебралась сюда насовсем?» В конце концов спросила она. «В свое время. Да и не их это дело». Поняв, каким последствиям приведет сделанное миссис Кео, какие неприятности с другими жилицами оно ей сулит, Эйлиш пожалела, что ее не оставили в прежней комнате. «Надеюсь, они не станут меня винить». «Не обращайте на них внимания. Не думаю, что кто-либо из нас должен не спать из-за них ночами». Эйлиш выпрямилась, чтобы казаться повыше ростом, и холодно взглянула миссис Кео в лицо. Последние слова ее домохозяйки явно были основаны на предположении, что она и Эйлиш — это одно, а прочие жилицы — совсем другое. Подразумевали, что они двое действуют заодно. Эйлиш сочла это допущение бесцеремонным, но понимала также, что решение миссис Кео дать ей, появившейся здесь совсем недавно, лучшую комнату дома не только обозлит Пати, Диану, мисс МакАдам и Шейлу Хефернан и ухудшит ее отношения с ними, но и позволит миссис Кео потребовать со временем какой-то ответной услуги. «Она может, — поняла Эйлиш, — попросить об этом, — когда ей что-то вдруг позарез понадобится или просто захочется сделать их отношения более близкими, завязать нечто вроде дружбы, установить тесную связь». Эйлиш взяла едва ли не злость на миссис Кео, и это чувство, соединившись с усталостью, придало ей отваги.